Концепция диалектики в творчестве Маркса и Энгельса. Отношение Маркса к гегелевской диалектике в 40-е годы, развитие Марксом диалектики в 50-70-е годы, преобразование метода открытия материалистической основы диалектики, философское творчество Энгельса, диалектика природы, Энгельс об опасности вульгаризации марксистской философии.